Если бы зрители видели на сцене фанерный ящик, а действовали бы геометрические тела, то можно было бы понять такую необходимость. Кубик говорит шарику: «Тебе 20 лет, ты Ирина, у тебя сегодня именины, и ровно год назад умер наш папа Конус». Шарик жадно слушает и пускается в пляс. Зритель все понял и смеется. Кубик и себя представляет: «Мне столько-то, гимназия, голова болит, я бы любила бы мужа». И только растет и крепнет одна мечта. И шарик подхватывает: «В Москву, в Москву!» Другое, чего я не понимаю, это текст в финале. Только что убит Тузенбах, убит жених Ирины. А перед тем, когда они прощались, он просил: «Скажи мне что-нибудь». Шла реплика: «Ирина, кругом все так таинственно». Кладет голову ему на грудь. «Пусть нелюбимый, но тут соседа убьют. Люди в панике, бегут помочь как-то, не верят. Где он, может, еще жив?» Три сестры же, узнавшие о смерти друга, говорят буквально следующее. Ирина, кладя голову на грудь Ольги: «Придет время. Все узнают, зачем все это, для чего эти страдания. А пока надо жить, надо работать, только работать». Ольга. Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить. Эцетера. Вообще, я всегда думала, что можно поставить эту пьесу так, что три сестры — законченные дуры. Дурой можно быть и с четырьмя языками, с музыкальным дарованием и умением плавать стилем баттерфляй, а также с изумительной памятью на даты и цитаты. Дурой мы назовем человека, слепого и глухого к другим людям, не понимающего, где и что можно говорить. Перед дурой вы бессильны, можно только убраться вон и больше туда не ходить. Но в спектакле «МХАТа» имени Чехова, постановка Олега Ефремова, все стало на свои места. Не страшно сказать, что в этом режиссерском произведении есть великие моменты. Конечно, не каждую фразу удалось оправдать, но понятно, что от безумия все это болтается пустомельно, от несмыкаемости уст, от вечной усталости и головной боли. Ольга в минуту горя вещает, как советский диктор: «И только растет и крепнет одна мечта». Все рушится. Однако она обязана пересохшим ртом подвести черту и наметить план светлого будущего, план работ, попутно объяснив себе, что произошло. Такой у нее нервный тик — опереться на что-то. Это Олег Николаевич объяснил то, что я не поняла в нелюбимой мною пьесе. Собственно, режиссер есть комментатор текста, толкователь этих снов, тот маг, который нам расскажет все, в том числе и наше прошлое, и предскажет будущее, и ввергнет в бессонницу, и заставит думать и чиркать на бумаге. Я плакала, начала плакать незадолго до финала. Девушка справа откровенно вытирала щеки. Девочки слева крепились, существа 15 лет. Для них, много плакавших в детстве, слезы все еще позор, плакса-вакса. Девочки не знают, что иногда можно позволить себе эту роскошь, и именно в театре. Уже в конце первого действия дрогнуло сердце, когда Ирина Медведева отчаянно завопила, болтая нижней челюстью на каждом слоге, с остекленевшим взглядом, убежденно, как уличная скандалистка: «В Москву! В Москву!» Я думала о спектакле и в метро, и дома, и на ночь, и рано утром. Обычно легкие наши шедевры, вселяющие радость от чудной актерской игры и блестящей режиссуры, испаряются из души быстро —